Глава 13. Магия – главное достояние любого одаренного, единственное сокровище и цель жизни. Это то, что дает силы дышать, наполняет жизнь смыслом. Единожды прикоснувшись к своей стихии, провалившись в нее, растворившись в ней, уже невозможно стать прежней, невозможно вернуться к обычной жизни, простой и понятной, обыденной, без вкуса этого волшебства, чародейства. Поэтому, когда я ощутила изменения в самом святом, в неприкосновенном, в своей внутренней сути, в своей магии, сердце так и сжалось. Что пламя нестабильный происходит? Налетайте, мэры. Тут же раздался тот самый голос со звездной бездны. Налетайте, мэры, фламма филиае. И вот снова не поняла ни слова, но от интонации говорившего веяло таким спокойствием и умиротворением, что я невольно расслабилась. Некая сила, казалось, только того и ждала. Теперь, когда я больше не сопротивлялась, странный внутренний процесс потек быстрее. Что удивительно, тело, казалось, превратилось в камень. Даже дыхание стало медленным и редким, но магия... Она танцевала внутри, искрила, переливалась, щекотала и влекла сознание за собой, словно говоря «Доверься же мне!» И что мне оставалось? Лишь покачиваться на этих теплых магических волнах и смотреть по сторонам, причем в неловком молчании. Как и стараться есть все, что дворфийка собрала нам в дорогу. Кажется, дракон собирался кормить с ложечки, как маленькую, и в шатер за ширму носить, но... Свое право на самостоятельность в таких простых действиях все же удалось отстоять. После ужина я, чувствуя себя намного лучше, но не спеша демонстрировать это дракону, под кое-чьим красноречивым взглядом удалилась в шатер. Хоть и посмотреть на звезды хотелось, но только не рядом с неким чешуйчатым, бросающим на меня такие странные взгляды, что я заподозрила, что он раскусил мое притворство. Хорошо еще, что эту ночь мне предстояло провести одной. Должно быть, дракон посчитал, что мне некуда бежать с воздушного корабля. Опять же, под его неусыпным контролем снаружи. А Саламандр, чье присутствие ощущало практически кожей, не показывался. Должно быть, понял, что нас ждет серьезный разговор и решил не нарываться раньше времени. А может, просто боялся, что не сдержу данного слова и развею. И уж это теперь вряд ли, по крайней мере, не раньше, чем узнаю, каким образом он смог взломать защиту высшей степени. Несмотря на обилие новых впечатлений и мерное гудение турбин над головой, заснула я быстро. Чтобы тут же провалиться в это странное подобие сна, откуда я уже знала, как попасть на тот самый утес, что и прошлой ночью. И в этот раз дракон был на том же месте. Но я не спешила подходить, помня, как закончилось вчерашнее любопытство. Спрятавшись за скалистым выступом, я осмотрелась внимательнее. Низкое, очень низкое небо, причем не только над головой, но и под ногами. Каким-то невероятным образом звезды, сотканные из дыхания пламени и лунного света, везде. Вокруг скалистые пики, и мы с драконом находимся на самом высоком из них. Дракон, как и прошлой ночью, стоит на самом краю утеса, обнаженный по пояс. Я невольно залюбовалась широким разворотом плеч, узкой талии, мощными рельефными руками. Ну вот как можно быть таким наглым и высокомерным чешуйчатым и таким... Пытаясь подобрать правильный эпитет по отношению к высшему, я не сразу обратила внимание на то, что перед ним то, что вчера приняла за храм. И в самом деле похоже на храм или даже дворец, только призрачный, словно сотканный из лунной пыли. Поражающее воображение красотой линии и пропорций. Величественные арки, многоступенчатые пагоды с четырехугольными крышами, острые шпили, уходящие в ночное небо и увенчанные звездами. А на призрачной площадке перед скалистым утесом, на котором стоит дракон, сидит... Еще один дракон! Только этот тоже призрачный, и в отличие от моего знакомого, который, впрочем, не пожелал представиться, в истинной форме. Я невольно засмотрелась. Огромные когтистые лапы, кожистые крылья по сторонам, голова в наростах и гребнях, пасть, полная острых светящихся клыков. А глаза так и мечут молнии. Что же его так разозлило? Мой же дракон, то есть тот, что похитил меня из стен Альма-Матер, стоит спиной, но по бугристым перекатывающимся мускулам на обнаженной спине потому как он сжимает и разжимает кулаки, я понимаю, тоже зол. «Это мое дело!» — крикнул он призрачному, должно быть, продолжая начатый ранее разговор. «Твое!» — пророкотал призрачный. «Как же твое! Ты забываешься, потомок! Я в своем праве, предок, праве сильнейшего! Ты волен распоряжаться людскими жизнями, волен хоть спалить этот Ильден дотла. Мы бы слова тебе не сказали, кроме того, что ты самодур. Но похищать магичку ты в своем уме? Я не похищал ее, я забрал то, что принадлежит мне. Она не Лосаир, можешь ты это понять или нет? Я знаю». «Знает он. Ты хочешь подорвать наши священные устои? Она не отмечена нашим пламенем, она не принадлежит тебе. Как смел ты метить ее своей магией? Это произвол, потомок, дурость и произвол. Она моя, предок». «Где ее знак пламени в таком случае? Что-то я не заметил. И никто не заметил». «Она была, Лосаир. Мне нет дела до прошлого. Ты задумал подорвать законы Драгуаратх, разрушить то, за что мы положили свои жизни. Если пламя забрало обратно свой дар, кто мы такие, чтобы оспаривать его решение? Значит, девчонка слишком слаба, чтобы стать Лосаир. Она может быть сильным по меркам человека-магом, но, увы, этого недостаточно для дракона. Она не станет избранницей», — сквозь зубы процедил мой дракон. «Но никто не запрещает мне взять Альтессу. Ты, Эйден, Янар!» Рев призрачного дракона был страшен. «Ты с ума сошел? Ты хочешь нарушить договор, подписанный кровью драконов? Если бы любой из твоего воздушного эскадрона захотел взять Альтессу для продолжения рода, мы бы слова не сказали. Но ты слишком силен, чтобы взять человеческую женщину, сам знаешь. Ни одна Альтесса не выдержит твоего пламени». «Она моя», — прорычал дракон. «Только моя». «Твоя», — передразнил его призрачный. «Ты всего лишь поцеловал ее, и она слегла без сил. Куда ты ее везешь?» «В свой замок». Призрачный дракон с такой силой соднул лапой по звездной площадке, что у меня уши заложило от грохота. «Я запрещаю тебе, если не хочешь, чтобы я собрал небесный слет, поворачивай назад, слышишь? Хватит с меня того, что ты привел ее в звездную обитель». К моему удивлению, в голосе дракона послышалось смущение. «Вчера было случайностью, предок. Я просто слишком много думал о ней. После того, как нашел ее во второй раз. Этого больше не повторится». Призрачный дракон устало вздохнул и отмахнулся от потомка лапой. «Не повторится, как же. Она и сейчас здесь, болван». Я вжалась в скалистый выступ. Сердце колотилось как бешеное. Я мало что поняла из услышанного, кроме разве что того, что дракон был не вправе забирать меня. Не вправе вести в свой замок. А это значит... Пламень нестабильный. Это значит, что у меня есть надежда вернуться домой. Человеческие земли. Прочь от проклятых завоевателей. И да, это война, дракон. Война, чтоб не сгинуть в синем пламени. Я проснулась от того, что порыв ветра облизал лицо, разметал волосы по подушке. Глаза ударил лунный свет, и я часто заморгала, вглядываясь в источник этого света перед собой. На пороге шатра, откинув полог, стоит дракон, обнаженный по пояс, с перекошенным от злости лицом. Длинные волосы, спутанные, взъерошенные, рассыпаны по плечам. По лбу и щекам змеится чешуя. И взгляд его, устремленный на меня, не предвещает ничего хорошего.